Это предприятие было первым значительным прорывом САН в открытые стандарты и первой большой победой компании на своем уникальном пути. У Apollo была машина, несовместимая с другими машинами, дорогая, но по многим показателям наивысшего качества, писал Вильям Бакли из Wall Street Journal после того, как САН наголову разбила Apollo. Новичок САН имел стандартную машину, которая была дешевле производить и проще продавать на меняющемся рынке. С тех пор САН не переставала набирать высоту, а Apollo исчезла в 1989 году, когда ее приобрела Хьюлетт-Паккард. Уроки борьбы с Apollo не прошли для Макнили даром, когда САН расширила производственные линии и в первый раз столкнулась с Microsoft как с основным конкурентом. Зачем писать новый сценарий, если старый так успешно сработал? Макнили определил САН как альтернативу Microsoft, несмотря на то, что сетевые компьютеры САН прекрасно существуют в мире, где доминирует Microsoft, писал Мигель Хельфт в Portland Oregonian в 1999 году. Это та смесь вызова и прагматизма, которая делает САН уникально успешной компанией. Но публика редко замечает прагматическую сторону, а САН знает, что благодаря средствам информации она приобретает зрителей и слушателей. Пресса была извещена о склонности Макнили к словесным нападкам на Microsoft. Макнили издевался над персональными компьютерами, сравнивая их с Трабантом, уродливым неуклюжим автомобилем производства Восточной Германии. В своих речах он спрашивал: «Кому нужен Гейтс в мире без оград?» Английское слово «гейт» переводится «ворота». Руководитель Microsoft редко отвечает прессе, но в данном случае он ответил на все вопросы. Скотт называет себя «машиной цитат», он ею и является. Но заметьте, что его цитаты не о том, что хорошего делает САН. Вместо этого он высмеивает персональные компьютеры и все успешные компании, выросшие вокруг них. Выпады Макнили с ответом Microsoft или без него приковывают к САН напряженное внимание прессы, что, возможно, и было его целью. Борьба за преобладание на рынке. Сказать, что Макнили и САН могут нападать на Microsoft ради того, чтобы производить впечатление, не значит сказать, что они не верят в то, что говорят. САН искажает суть корпоративной идеи, когда говорит, что САН – открытая, честная и дружелюбная компания, а Microsoft – корпорация замкнутая, скрытная и основанная на тотальном контроле. В 1990 году словесный поединок плавно перешел в сферу реальных товаров, и обе компании все чаще стали перебегать друг другу дорогу, сражаясь за рынки и конкурируя в области инноваций. Реальные столкновения интересов стали наиболее заметны после выпуска Java компании Sun и Windows NT компании Microsoft в 1993 году. Последняя, совершенно новая версия операционной системы Windows должна была вывести на рынок продукт Microsoft, отвечающий требованиям корпоративных компьютерных систем, рынок, на котором уже существовала система Solaris компании Sun. По многочисленным наблюдениям, Microsoft была слегка задета широко распространившейся популярностью Java. Почти сразу же, как он появился, в конце 1995 года неофициально, с официальным представлением в начале следующего года. Но Microsoft быстро организовала кампанию по переманиванию клиентуры от Java к Windows NT. Sun рассчитывала на собственный путь, заявляя, что следующая версия Solaris обеспечит совместимость с NT. Промышленный аналитик Джим Гардер предложил свой взгляд на маневр Sun. «Мы видим изменение стратегии, основанной на рыночных процессах. Sun делает это для самосохранения». Если же Sun и по-прежнему стремится следовать долгосрочной стратегии компании, то это было сделано для поддержания универсального сетевого подхода, а также стратегии открытых систем. Microsoft. Номер один на своем пути. Microsoft является такой лакомой мишенью для колкостей Скотта Макнили, потому что это одна из наиболее успешных компаний в мире. Ее успех является поучительным для всех менеджеров, как отмечает Harvard Management Update, особо выделяя следующие основополагающие моменты. Первое. Необходимо иметь свое видение и не отступать от него. Сан осталась верной своей идее, что сеть – это компьютер. Аналогично Билл Гейтс верил с юношеских лет, что у нас будет компьютер на каждом столе, в каждом доме. Второе. Следует вербовать людей по принципу «раз в жизни». Вербовщики Microsoft замечают, что наиболее желаемые кандидаты работу не ищут. Главный администратор компании говорит, что не существует бюджета на обновление штатов, потому что есть парни, которых вы можете встретить только раз в жизни. Третье. Пытайтесь сделать вашу корпоративную идею всепроникающей. Джеймс Уоллес и Джим Эриксон в своей книге «Hard Drive» отмечают: рабочая этика, интенсивность, большие усилия, творчество, новизна, непринужденность были с самого начала сотканы Microsoft в единый узор.